Глава 7. Домашний очаг. «Из чего ты взял, хозяин, что оно будет работать?» «Говорю тебе, будет». «И что, у него достанет сил вращать даже жернова?» «Эдак ты и мельником заделаться сможешь». Мужик, не удержавшись, даже хмыкнул. «Богдан, не больно ли много ты себе позволяешь?» Виктор зло зыркнул на холопа. «Хозяин, ты не серчай. Да только это не ножички в щит бросать и не распоясавшихся возниц бускать руками и ногами». Тут же поспешил оправдаться кузнец, припомнив происшествие двухдневной давности. «Было дело. Только буянить начали не возницы, а охранники. Добролюб, видя, что тех уже слишком заносят на поворотах, и они начали распускать руки, тиская девок, указал им, чтобы вели себя степенно. Вот ведь. Ладно, за веселину вступился, девица на выданье, к тому же отец и брат имеются, в холопах совсем недавно. А ну как бросится вступаться за честь дочери и сестры, потом проблем не оберешься». «Но ведь и за голубу в этот момент мысль держал. С чего бы это?» «Девка прошла уже такое, что ничем ты ее не удивишь, а вот поди ж ты». Одним словом, отходил он двоих, да выбросил ночевать на сеновал. «Оно, может, и не вышло бы у него ничегошеньки, да только непривычно здесь биться ногами. Все больше на кулачках. Да и так техники, считай, никакой. Другое дело – потомственные воины». Но и это в скорости уйдет, когда начнут в армию набирать всех подряд, а огнестрел займет на поле боя доминирующее положение. Ничего, поутру, протрезвев, еще и прощения просили. Вообще-то говоря, мужиков понять можно. Караван возвращался с запада, где люди провели несколько месяцев. А там все местные отчего-то считают, что они вправе задирать славян. Можно подумать, и без того мало татей на голову торгового люда. Если за какой-нибудь проступок на своего, к примеру, штраф налагают, то славянской свинье вполне способны и каторгу организовать. Не только гульды ненавидели своих соседей. Просто у них это было настолько ярко выражено, что они сдерживаться ну никак не могли. Остальные относились ничуть не лучше, разве что на показ не выставляли. Однако, если для гульдов хороший славен – мертвый славен, то остальные смотрели на это как на глупость, потому как считали неправильным разбрасываться таким ресурсом, как рабочие руки. Так что, находясь за границей, люди все время настороже, опасаясь, кабы чего не вышло. А домой вернулись и расслабились. Утром распили мировую. Виктор выставил чарки. Все же люди сами пришли повиниться. Нет, не за баб. За то, что не уважили хозяина, когда он замечание сделал. На том и разошлись. Вернее, охранники с караваном убыли, сверкая свеженькими синяками. А он остался. «При чем тут ножи и мордобой?» – спросил Виктор кузнеца. «Так несмышленыш ты в нашем деле». «Богдан, сколь раз тебе сказывать, я в кузнечном деле слаб. Да и то научусь побыстрее иных. А в механике тебе за мной не угнаться». «Сказываю, будет вертеться, причем с нужной скоростью, какой бы ветер ни подул. Значит, так и будет». «Ну, поглядим». «А поглядим». Это уже с улыбкой. Водился за Виктором грешок. Начинал злиться, когда кто-нибудь сомневался в его способностях. Но оттаивал быстро. Вот и сейчас. Вроде и набежала туча хмурая, но быстро миновала, и снова солнышко играет улыбкой на устах. Богдан уж успел присмотреться к тому, кто судьбой ему был уготован в хозяева, а потому знал об этой особенности, чем беззастенчиво и пользовался. Не сказать, что Волков этого не замечал, но относился к этому в принципе легко. Подумаешь, важность какая. Главное, чтобы не во вред, потому как если так, то ответка будет жесткой. В свете недавних событий, когда счет упокоенных им лично уже перевалил за десяток, причем в последний раз он делал это, не защищая свою жизнь, а именно нападая или карая, что, наверное, вернее. Богдану лучше было не перегибать палку. И вообще, любому следовало подумать, прежде чем становиться на его пути. Это он чувствовал всем своим существом. Вот не спустит никому, и все тут. Он сейчас сам себе казался зверем, почувствовавшим вкус чужой крови. Такое уже было в той, прошлой жизни, когда он вернулся из армии, а считай, что и с войны. Там он приобрел какую-то легкость в обращении с людьми, подспудно деля их на две категории – своих и врагов. Тяжко было перестраиваться на мирный лад, ох, тяжко, но он справился. Сегодня он переживал сходные ощущения, понимал, что нужно перенастраиваться, потому как все еще стоящий в носу медный запах крови, запах смерти, по-прежнему будоражил воображение. Опасно это. Спор был насчет проекта, предложенного Виктором. Но все по порядку. Из заграничного путешествия он вернулся с большим прибытком, несмотря на то, что, как и было уговорено, получил только пятую часть от добычи. Для него осталось темным лесом, каким образом глава наемников сумел определить ценность всего имущества, но было ясно одно. Если и обманули его, то по незнанию, а так выходило, что вроде и чуть слишком отдали. Так ему достались все четыре упряжные лошади. У западников эти кони были подешевле, чего никак нельзя сказать о Бречеславии. Тут их стоимость стояла в одном ряду с боевыми конями, но в подробности при дележке никто вдаваться не стал. Достались ему и два седла, пара карабинов, шесть пистолей, несколько различных клинков, немного золота и каменьев, за них он сумел выручить 50 рублей. Деньгами 200 рублей получил. Одним словом, после реализации добычи, а не продал он только абсолютно безликое оружие, избавился и от лошадей, и от упряжи. У него оказалась просто неприличная по местным меркам сумма в 500 рублей. Боярин воспринял весть о выполненной работе, спокойно глядя Виктору в глаза. Впрочем, тот просто сказал, что уговор выполнил, как и было условлено, и больше ни слова. Лишнее это. Световид дал понять, что все уяснил, и отпустил новоявленного владельца постоялого двора, велев немедленно возвращаться домой. Волков было разозлился, надо же, так нагло наплевать на свои обязательства, но предпочел удалиться молча. По большому счету, если о его существовании просто забудут, он будет не в обиде. Но не забыли. По дороге его нагнал один из боевых холопов воеводы и вручил кошель. Понятно, воевода, конечно же, не носил с собой такую сумму, вот и отправил за ней холопа, велев догнать и отдать причитающееся добролюбу на дороге. А что да зачем, никого не касается. Знают они вдвоем, и ладно. Все в расчете. Ну да и бог с ним. С такими деньгами теперь можно было и не работать, а вплотную заняться своими прожектами. Но тогда у людей возникнет справедливый вопрос – откуда денежки? Так что забрасывать постоялый двор никак нельзя. Но ведь изначально он рассчитывал именно на то, что постоянно заниматься подворьем не будет. Для того и голубу выкупал, отдав за нее немалую сумму. Другое дело, что к своим делам он решил привлечь отца и сына Орехиных. Такие помощники – огромная удача. А вот кто бабам поможет с хозяйством? Тут без мужской руки ну никак. Нашелся такой. Не сказать, что по доброй воле к ним попал, но жизнь она и есть жизнь. Кого-то приласкает, а кому-то и по голове настучит. С семьей Сахатовых приключилось несчастье, обычное, в общем-то, дело. Набралось у них слишком много недоимок, в итоге попали они в обельные холопы. Ну то есть в разряд тех, что при случае могут и выкупиться. Гораздо сумели представить, как отделившегося, благо парню было уже 18 весен. Вот только не было у него за душой даже ржавого гвоздя. Предложение работать на постоялом дворе со столом, проживанием и оплатой он воспринял с радостью. Как видно, у парня зародилась надежда выкупить семью, да только вряд ли это возможно. Местные законы закручены так, что в кабалу лучше не попадай. Затянет, как в трясину, нипочем не выберешься. Парень оказался и впрямь способным, как о том и говорила его имечка. Успевал поворачиваться, да так, что все-то у него в руках горело, откуда только силы брались. И дров наколет, и воды наносит, и баньку истопит, и за лошадьми присмотрит, и скотину обиходит, и сено на сеновал определит. Впрочем, последнее – это уже все вместе. Один бы и он до Пасхи не управился. Сено ведь не скирдовать, а на крышу поднимать, так что одному – ну никак. А главное, все-то он поспевал делать в срок. Золото, а не помощник. Для себя Виктор решил, коли все пойдет как задумал, обязательно выкупит его семью. У него им будет все получше, в этом он был уверен. А работа намечается ой как много, так что всем руки займут. Нужно окружать себя людьми, на которых впоследствии можно будет опереться. Он здесь никто и звать его никак. Ни родни, ни друзей. Так что надо с чего-то начинать и врастать в этот мир. Назад ходу нет, это для него уже очевидно. Добро же имеет свойство помниться. Не так, как зло, но все же. Наконец настал момент, когда он мог расслабиться и подумать, чем он, собственно, займется. Славянские княжества ему очень напоминали Россию, вот только раздроблены они. Объединение, если и возможно, то лишь силой оружия. Был и иной путь. Кто-то из князей должен начать политику единения, действуя исподволь. Этот процесс на десятилетия и потребует работы не одного правителя, а и его потомков. Зато он наиболее верный, потому как не поселит в сердцах людей взаимной ненависти. Во всяком случае, так видел Виктор. Прав ли он, его мало волновало, потому как это были размышления на отвлеченные темы. Он не собирался ломиться в княжьи палаты и начинать учить государя жизни и навыкам управления государством. Еще чего. В этом вопросе он 2×2 – 8 валенок одним словом. Да и не собирался он взваливать на себя ношу мессии. Тем паче, что для этого у него не то что сил, а ума не хватит. Нужно трезво оценивать свои способности. С другой стороны, возжелай он этого. Появись возможность, поверь ему, великий князь. Почему бы и не помечтать-то? Тогда он заполучит головную боль на всю оставшуюся жизнь. Оно ему надо? Единственное, чего он хотел, это воплощение слов Абдуллы из фильма «Белое солнце пустыни». «Хороший дом, хорошая жена. Что еще нужно, чтобы достойно встретить старость?» Абдуллу он не любил, все же отрицательный персонаж. Но вот слова его с детства засели в его голове. Верные слова, правильные. Можно, конечно, заниматься и постоялым двором. По нынешним временам вполне достойное занятие. А также возможность обеспечить себе безбедную жизнь и обеспеченную старость. Это прежний хозяин все попутал, возжелав большего. А так, вполне приличный достаток. Но вот не лежала у Виктора душа к этому делу. Скучно, неинтересно. Ему хотелось творить. Наладить какое-нибудь производство. Спасу нет, как хотелось. Раз уж так все сложилось, раз уж ему выпал шанс, раз уж он знает то, до чего тут пока не додумались остальные, то почему нет? Не врал он в том разговоре ни себе, ни воеводе. И вот теперь у него появилась возможность воплотить слова в жизнь. Отказаться? Да с какого перепуга? Он не собирался учить уму-разуму других. Просто хотел жить интересно. Вот и все. Итак, встал вопрос, с чего начать. Первонаперво следовало узнать, как сегодня работают токари и слесари. Точнее, последних пока не было. Ничего, с его легкой руки появится. Наберет учеников целую прорву, тут такое практикуется сплошь и рядом. Родители отдают ремесленнику в обучение паренька, лет этак на 12. Тот уже через пару годков может превзойти мастера, а не маги, ученик, и никаких гвоздей. Приставит к производству, и будут они работать как миленькие, потому как иного-то и не умеют. Так вот, пока нужно просто составить представление об имеющемся здесь. Понять, что можно использовать в осуществлении своих планов, дабы не изобретать велосипед. Хм. А велосипедов пока тут нет. Начать он решил с посещения воеводы, памятуя слова старика на подворье. Дескать, тот может отписать рекомендательное письмо. Надежду вселяло и отношение воеводы ко всему новому, к реформам великого князя, которые он не только поддерживал, но и активно притворял в жизнь. Ну не может такой человек не пойти навстречу тому, кто хочет привнести нечто новое и полезное в жизнь княжества. Во всяком случае, казна от этого точно не потеряет. Целую неделю пришлось прожить в Звонграде. Ежедневно, а то и по нескольку раз в день, наведываясь в дом воеводы. Подьячий, зараза, деньгу брал исправно, но вот устроить прием все никак не мог. Наглеть и ломиться к боярину Виктор посчитал неправильным. О том, что их связывало, он на полном серьезе решил позабыть. Не было ничего и все тут. Когда он таки попал в палаты, то по виду благодетеля понял, что все делает правильно. Видать, его специально мурыжили, вынуждая действовать, а он молчал. «Здрав будь, батюшка воевода». «И ты здравствуй. С чем пожаловал?» «Батюшка воевода, хочу я ремеслами заняться. Устроить у себя на подворье мастерскую токарную». «То дело доброе. Нынче в Бречеславии всяким ремеслам почет и уважение». «Вот как. Словно и не было подобного разговора. Ладно, принимаем правила игры. Есть у меня задумка, да только знать хочу, какими станками ныне пользуются. Ни тайн не желаю выведать, ни воровством заниматься, а просто посмотреть, и тому рад буду». «А я-то тут при чем? Езжай да смотри». «Так меня и на порог никто не пустит. А коли письмецо от тебя будет, то мне двери отворятся. Ведь не только о своем благе пекусь. Случись, и в твоем воеводстве сладим такую мануфактуру, что все диву даваться станут. Жизни своей не пожалею, а добьюсь. Западники обзавидуются». «А что будешь делать-то?» «Пока не ведаю», – вздохнув, честно признался Добролюб. «Но то не главное. Главное – это станки». Тут же поспешил вскинуться он. «Ведаю, как сделать, да только если есть то, что может помочь, не хотелось бы попусту время терять». Одним словом, повторился разговор, что некогда уже состоялся. Но Виктор, набравшись терпения, рассыпался бисером и заливался соловьем. Понятно, что это очередной экзамен. Как поведет себя скоморох, может, придут к выводу, он слишком много знал. Но вроде все прошло удачно. И на следующий день ему все же вручили письмо, адресованное старинному другу боярина, которого тот просил посодействовать человеку, передавшему письмо, ибо нужен он и для воплощения планов, кои на благо княжества Бречеславского пойдут. С посещением мастеров все прошло просто и буднично. Когда старинный товарищ боярина понял, что Виктор хочет просто посмотреть, как работают местные мастера, он пожал плечами и предложил поучаствовать в планируемом объезде мастерских столицы. Как оказалось, боярин Вяткин возглавлял мануфактурный приказ и ведал всем, что касалось промышленного производства. В княжестве уже действовало два десятка казенных мануфактур и около полусотни частных, две из которых принадлежали иноземцам. Мало, но, как говорится, процесс пошел. Держа руку на пульсе, Вяткин периодически объезжал все предприятия, а приезд человечка от Смолина как раз пришелся в канун такой поездки. Отчего не угодить товарищу? Тем паче, если ему это ничего не стоит ни в прямом, ни в переносном смысле. Мастера, они жуть какие скрытные. Что бы кто рассказал о секрете, да хотя бы назвал сверла, коими отверстия делают, так каленым железом это из него нужно тянуть, и никак иначе. Постигнет какой секрет или умение, и никому ни слова, ни полслова. Готовую продукцию пожальте, а как оно сделано, ни к чему посторонним это знать. Одним словом, даже просто попасть к их рабочему месту – это все равно, что проникнуть на режимный объект в оставленном Виктором мире. А возможно, и посложнее будет. Во всяком случае, мирным путем. Но перед Вяткиным предпочитали двери растворять без лишних вопросов. И на сопровождавших его людей коситься даже не подумали. Пребывание мастеров в Бречеславии во многом определялось именно этим думным боярином, а потому пусть ходит, инспектирует, задают его людишки вопросы, так и сам боярин не отмалчивается, как видно, во многом разбирается. Сподвижники нынешнего великого князя вообще в ремеслах и науках сведущи, да любознательностью отличаются. Ну а если недосказанность какая приключится, так что же с того? Коли нет прямого вопроса, так и ответа нет. Виктору этого было вполне достаточно. Грех жаловаться. Устройство станков и предназначение приспособлений он определял сходу. А если возникал какой затык, то достаточно было получить самый расплывчатый ответ на наводящий вопрос. От увиденного он приходил в удивление. Господи, да сколько же здесь делается по принципу «после сборки доработать напильником». Это просто с ума сойти можно. Элементарную в его мире резьбу, ту, что на болтовых соединениях, а не по дереву, получали путем наматывания на цилиндрический стержень нитки, смоченной в краске, а потом по полученным разметкам выпиливали напильником. Винты и гайки, последние появились совсем недавно, подгоняли друг к другу вручную, так что ни о какой взаимозаменяемости не могло быть и речи. У каждого мастера был свой стандарт, вернее, даже у них он был относительно приблизительным. И винт от одного соединения к другому без подгонки применить было нельзя, даже если изготовил его один и тот же мастер. Вот такие пироги с котятами. Так что ничем местные мастера удивить его не смогли, разве только своим настоящим талантом, потому как в таких условиях, с такими инструментами и станками, умудрялись создавать поистине шедевры. Произведение механического искусства, если таковое вообще есть. После столицы боярин отправился на большую оружейную мануфактуру в Козьминке, где Виктор ознакомился с условиями производства стрелкового оружия. Здесь производилась продукция с легкостью выдерживающая конкуренцию с западными образцами и даже с имперскими. Вот только объемы вовсе не впечатляли. В этом предстояло еще расти и расти. Вообще-то производство оружия не входило в планы Виктора, но тем не менее он излазил тут все снизу доверху. На казенном предприятии, в отличие от иноземных, по распоряжению боярина ему показали и рассказали все, что только он не пожелал. Обратно он и Богдан возвращались на большой повозке, запряженной быками. Потому как лошади, способные потянуть такой груз, стоили очень дорого. Она была загружена самыми различными инструментами, приспособлениями, металлом, а главное дорогостоящей бронзой, которой было закуплено до безобразия много. Кузнец только головой качал. Мало того, что его поволок в это путешествие и везде таскал с собой, так еще и покупок понаделал аж на 300 рублей. В столице у оружейника заказал чудной пистоль за целых 150 рублей. Нет, работа достойная, но больно уж дорогая, потому как переплата была ну никак не меньше, чем в половину. И все потому, что Добролюб не удовлетворился работой самого мастера и сделал дополнительные замечания, которые тот должен учесть в работе. Тот был изрядно недоволен тем, что его конструкции выказывают недоверие. Но удовлетворился условиями клиента. Тот сослался на свою дурость, за которую к тому же достойно платил. Половину суммы сходу оставил в качестве задатка, даже не задумавшись. Зачем это понадобилось Виктору? Причин несколько. Во-первых, здесь оружие – это далеко не блажь, а очень даже не лишний атрибут. Во-вторых, у него по сей день стояли перед глазами пистоли Градимира. Нравились они ему, спасу нет. И опять же, любовь мужчин к оружию вечна и неистребима. Так что чего удивляться. Есть возможность, вот и покупает лучшее. Но больше всего Богдана удивило то, что Добролюб заплатил целых 100 рублей за измерительные приборы. Слов нет, очень красивые, и качественно, с отличной подгонкой изготовленные инструменты, но нечто глаз нет. Как можно такие деньжищи выбрасывать на ветер? А Виктор не мог поступить иначе. Дело в том, что измерительные приборы ему были необходимы. Ну не на глазок же все ладить, чей не грабли выделывать собрался. Тут точность понадобится, и вполне себе конкретная. Разумеется, он не рассчитывал на метрическую единицу измерения, и поэтому направился сюда не столько за тем, чтобы купить инструмент, а чтобы заказать. Какая разница, знает он, какой должен быть истинный метр или не знает. Главное, чтобы была десятичная система измерений, ему так привычней, вот и все. Каково же было его удивление, когда он увидел приборы именно те, которые искал, причем готовые. Это были имперские инструменты с десятичной системой измерений. Причем тут имелись и готовальня с набором чертежника, и свинцовые карандаши, и транспортиры, и линейки, и треугольники, и даже штангенциркуль, который и вовсе поверг его в ступор, потому как практически ничем не отличался от привычного. Он был в несколько иной непривычной формы, но принципы измерений те же, что известны ему. Он мог ожидать многого, но такого. Все это изготовлено качественно, из бронзы, одним словом, красота, да и только. Предпринятое путешествие показало, что здесь с токарными станками полный провал. Единственные их представители с ножным приводом предназначались для изготовления изделий из дерева. Были станки у ювелиров и часовых дел мастеров, но только на них можно обрабатывать лишь мягкие металлы. Ножного привода явно недостаточно для работы с более прочными сплавами, но то не беда. Водяное колесо не вчера придумали и пользуют повсеместно. Но стоит ли городить огород, если резец рукой все равно не удержать, чтобы обработать хотя бы мягкое железо, не то что сталь? Тут даже до подручников не додумались. И токарь держит резец на весу. Что уж говорить о суппорте. Но все это не беда. Успел он и в школе помастерить, и в училище, не отлынивал от учебы. Нравилось ему возиться с железками, что-нибудь путное вспомнить сможет. Понятно, до программируемого станка ему, как до ишачьей пасхи, но надежный и функциональный станок на пару порядков выше существующих он сумеет сделать. Кстати, насколько он помнил из истории, на Земле примерно в этот период и появился русский изобретатель, фамилия никак не хотела всплывать в голове, который додумался до суппорта и создал станок, который вполне можно назвать первым программируемым. Просто использование различных механизмов его детища позволило с легкостью копировать детали. То, что худо-бедно он сможет сделать и токарные, и сверлильные, и фрезерные станки, а уж только с ними можно добиться ого-го сколько. Но если всего лишь наладить производство лерок и метчиков для нарезания различных резьб, то на этом можно озолотиться. Ведь если он начнет производить стандартный инструмент, то и резьба будет стандартной. Не понять все удобство этого процесса мастера не смогут. И это если позабыть о том, что процесс изготовления различных видов упростится да нельзя и будет занимать максимум несколько минут. В зависимости от диаметра и длины резьбы. А что, чем не мысль? Все по боку, и заняться внедрением именно стандартизации резьбы, сиречь изготовлением необходимого инструмента, а точнее наборов.